Иисус Христос. Он хочет от нас доброго отношения, милости к несчастным, слабым людям, к падшим и презираемым, даже к тем, кого, казалось бы, с полным правом можно считать отверженными, к ворам, бандитам, блудницам, убийцам. Как, спросите вы, неужели мы должны их любить? Да, именно по отношению к ним мы должны быть более внимательными, чем к кому-либо другому. По отношению к ним мы должны быть как можно более осторожными в словах, потому что они тяжело больны духом. А разве с больными телом мы не обращаемся с гораздо большей осторожностью и нежностью, чем со здоровыми? Знайте же, что и эти несчастные, которых мы считаем отверженными, эти преступники имеют сердце человеческое, их мучает совесть, они терзаются. Им тяжело нести гнет всеобщего отвержения, презрения и проклятия. Мне известно по опыту, как легко глубоко взволновать даже такое преступное сердце. Поверьте, что и самый закоренелый преступник содрогнется в сердце своем, услышав не злое слово осуждения, а слова уважения и любви. Его душу можно переродить одним добрым словом, если проявить уважение к его человеческому достоинству, так низко павшему, совершить в ней переворот, подобный тому, какой совершил Господь в сердце мытаря Закхея. И он пойдет за вами, станет служить вам, будет платить глубокой привязанностью за то, что вы его не проклинаете, не осуждаете, за ваше доброе слово, к которому совершенно не привык. Не будем же ни над кем превозноситься. Всегда будем помнить о своих грехах и любить всех ближних без исключения, ибо мы не знаем, каково сердце их пред очами Божиими. Мы знаем примеры, когда разбойники, совершившие множество убийств, потом под влиянием Божией благодати вдруг останавливались, опускали свои кровавые руки и с низко поникнувшей головой уходили в монастырь, где в течение долгих лет каялись так, как не умеем каяться мы. И Господь принимал их покаяние и совершенно оправдывал их, так что они даже получали дар чудотворения. Как же смеем мы превозноситься над теми, кто тоже, может быть, покаятся и получит от всемогущего Бога прощение всех своих грехов? Ибо только глубокое покаяние очищает нас перед Богом. Мытари, разбойники и блудницы услышали призыв Христа к покаянию и принесли ему в жертву свои сокрушенные сердца. Господь спас не только Закхея, но и блудницу, обливавшую ноги его слезами, отиравшую их своими волосами и возливавшую на них драгоценное мирра. Спас и разбойника, распятого рядом с ним на кресте и сказавшего: «Помяни меня, Господи, когда придешь во царствие Твое». Господь ответил ему: «Сегодня же будешь со мною в раю».